Глава 60. В бой. Прицелившись, со шкафа Бастет бьет хвостом из стороны в сторону, метясь в Аишу. Не успеваю сообразить, как летит вниз. Вскрикнув, она рывком переворачивается, не позволяя ему приземлиться себе на живот. «Паразит какой!» – припечатывает подушкой вслед убегающему коту. Ловлю его за шкирку, поднимая на уровень глаз. «Нельзя!» Кот, прижав уши, вращает выпученными глазами. «Бас, нельзя!» Держу, пока не повисает безвольно. Отпускаю. Лениво уходит к миске. Притормаживает у висящего в чехле свадебного платья Аиши. Аиша опять швыряет в него маленькой подушкой. «Только попробуй!» «Что с ним вообще? Ведет себя как подросток!» «Он ловит нашу нервозность. Просто успокойся!» Перевешивает платье в шкаф, поднимает кота, гладит. «Арсен прилетел», сообщаю Аише. Собирая акционеров. Звоню Тархановым и Рустаму, подтверждая, что все в силе. Аиша в брюках и бордовом атласном бюсте красит глаза перед зеркалом. Рисует тонкие стрелки. Я отклоняюсь, изучая ее профиль. Грудь стала роскошнее на размер, не меньше. А талия все еще тонкая. «Мы торопимся, Бесса», — улыбается, поймав мой жадный взгляд. «Я просто...» Глаза останавливаются на плоском животе. Еще рано, ничего не видно. Убираю в сторону джинсы и худи, глядя на ее классический образ. Первая женщина, переодевшая меня в брюки. Аиша застегивает боди с глубоким вырезом. Залипаю снова взглядом на груди. Тонкая бордовая ткань идет низко-низко по пышным полусферам. Источник моих сердцебиений. Только что застегнутая ширинка рефлекторно расстегивается обратно под моими пальцами. «Женщина, надень пиджак!» Улыбаясь, накидывает сверху черный и приталенный. Целую несколько раз в ложбинку, потом в шею, скулу, не трогая свеженакрашенную глянцевую помаду. Меня коротит от ее запаха. «Мы вернемся, я тебя порадую», — шепчет мне в губы, проходясь коготками по ширинке. Аиша слегка паникует насчет секса, хотя никаких противопоказаний у нас нет. И все время пытается съехать на минет. И я залюблен как никогда. Стараюсь не слишком давить и дать ей немного успокоиться с этим вопросом. Ей так хочется, что она кончает иногда даже во сне. И попробуй не взять ее. Тихонечко насилую по утрам, когда она еще невменяемая и не может сопротивляться. В этом даже есть свой кайф. Ослепнув от горячих фантазий, сглатываю ком в горле. Мы торопимся. Ах, да. К образу добавляются бордовые ботильоны и сумка с тиснением под змеиную кожу. У меня самая эффектная женщина в мире. «Сегодня нам важнее эффективность», – взмахивает папкой. «Но эффектность никогда не повредит». Пока едем, Аиша просматривает документы по зданию под общежитие. Достает расчеты ремонтной бригады. «Дорого». «Дорого, да», – киваю я. «Подвальные и чердачные помещения оставить пока закрытыми без ремонта. У себя в комнатах пусть дети сделают ремонт сами, как в старые времена». «Будут бережнее относиться. Материалы закупим, уже минус 30%. А мебель? Спонсоры? А содержание?» «Проводим эмиссию акций. Наш уважаемый мэр выкупает дополнительный пакет для Яшиных. Первый год на эти деньги. Параллельно ищем гранты, субсидии и стипендии. Все понятно, мой генерал. Лампасы плеч, ключиц разлет, как тонким грифелем очерчен рот. Стреляет в меня взглядом, срисовывая мой профиль. Ухмыляюсь, в груди порхает. И никак не могу сосредоточиться, что мы сейчас, по сути, идем на войну. Такое ощущение, что на парад. На стоянке школы притягиваю к себе, целуя в бровь. Ты мой ракетный комплекс. И армия на месте, кивает на старших, которые как воронята облепили турники в своих черных спортивных куртках. Моя армия, да. Завтра на церемонию все братья приедут? Да, гордо киваю я. К Рустаму не поехали, только Арсен поздравить от всех. Иначе совсем неприлично. Рустам не слишком-то поддерживал общение с братьями, когда был на пике славы. За 10 лет это сказалось. А ко мне собираются. Старшие меня всегда любили, защищали и баловали. У нас была большая разница в возрасте, минимум 11. Они уже все взрослые были, когда отец забрал меня. Только Рустаму лет 10. Может, потому и Рустам терпеть меня всегда не мог. В позицию старшего он не встал, а статус младшего отобрал я. В ворота школы заходит Арсен. с любопытством оглядывает наши уличные комплексы. Он уже не занимался здесь, остался в Дагестане, когда мы поехали сюда. На пару раз приезжал помогать. И в каком состоянии нам отдали эту школу, помнит. Опека на отца теперь переоформлена на старшего брата. Все братья настояли на этом. Пусть будет так, если семья решила. Завещание сегодня будет передано ему в руки. И без голоса Арсена у нас сейчас пад. Аишу Рустам вытерпел ровно до тех пор, пока от него не отстал ОБЭП. Потом начались проблемы. Мы блокируем все инициативы Рустама, он наше. Школа замерла. Арсен вызван третейским судьей. Ну что, в бой? В бой.